16. Теперь Квиллер знал два секрета, которые он не мог никому открыть, даже близким друзьям. Причина, по которой Генри покинул город, и тайное возвращение Мэгги. Приезд падчерицы Джеффы и ее внезапный отъезд, сопровождавшийся семейным скандалом, уже потеряли свою первозданную свежесть и перешли в разряд прошлогодней листвы на ветвистом дереве пикокских слухов. Этим вечером Квиллер собирался навестить Райкеров, полюбоваться на их новый диванчик, а заодно проглотить легкий ужин. Он решил, что всего безопаснее будет говорить на следующие темы. Погода, несчастные случаи в кёрлинг-клубе, скандальные объявления, помещаемые во всякой всячине, хойку Кипа Мак Дайермида, которое потрясло литературный клуб, и, разумеется, Юм-Юм, которая устроила склад краденных носков под ковриком из козьего пуха. Конечно же, Квиллер ожидал, что его друзья выскажутся по поводу взбудоражившей всех пятничной статьи с заголовком, набранным аршинными буквами «Фрески уходят навсегда». Историческая настенная роспись на Мускаунской почте, которая всегда привлекала туристов и была своеобразной меккой для местных жителей, обречена на исчезновение. Иначе здание почты объявят опасным для жизни, и оно будет закрыто навсегда. Для меня это известие как гром среди ясного неба. Мы все беспокоились о том, что краска стала отслаиваться и словно перхоть осыпаться на плечи посетителей. Но мы и подумать не могли, что стены нашего здания вот-вот готовы обрушиться. Когда мы пригласили экспертов оценить степень бедствия, нас немного успокоили, но опасность все еще велика. Говорил заведующий почтой Билл Банком. Здание будет закрыто до особого распоряжения. Все почтовые операции будут временно производиться в ныне пустующих зданиях на Книжной аллее. Когда во времена Великой депрессии создавались эти фрески, говорит историк округа Гомер Тибет, в наших краях не было мастеров с громкими именами, мастеров, способных создать эпическое, крупномасштабное полотно, поэтому бросили клич по всему штату и пригласили никому неизвестных художников. А они, в свою очередь, в качестве модели пригласили местное население – шахтеров, лесорубов, фермеров, их жен и так далее. Сегодня их потомки приходят на почту и видят на стене изображение своих предков. Чья-то бабушка крутит колесо прялки, а чей-то дедушка с черным от угольной пыли лицом карабкается вверх по лестнице. Обидно, смертельно жалко расставаться с фресками – но если они ставят нашу жизнь под угрозу, выбирать не приходится. Уже наступили сумерки, когда Квиллер зашел за Полли, чтобы вместе отправиться к Райкерам полюбоваться их новым диваном. Не услышав привычных звуков музыки, всегда доносившихся из блока Погота хора, Квиллер решил, что его сосед опять торчит. Хор Средиши у своей возлюбленной. У Кёрта Соловью тоже было темно. Он, без сомнения, уехал в загородный клуб. Полли кормила кошек, и Квиллер помог ей налить свежей воды в мисочки и поменять опилки в кошачьем туалете. Затем они пешком отправились в березы. В блоке у Аманды света не было. Она могла в это время обедать в пурпурной точке с теми, кто будет помогать ей делать карьеру. Сначала она мэр города, потом главный уполномоченный по делам округа и так далее. Все выше и выше и выше. Джеффа была дома, и у подъезда стояла машина «Малин». На двери водителя была нарисована крохотная малиновка. У Сьюзен тоже электричество не горело. Она явно обедала в клубе после собрания. Наверное, разделывалась с курицей под каким-нибудь соусом. Все четверо собрались у Райкеров, и встреча была радостной. Как всегда бывает у старых друзей, которые часто видятся друг с другом. Раздались шуточные выкрики. «Где обнова? А ну показывайте, где вы спрятали диван!» Кушетку изучили со всех сторон, похвалили, посидели на ней и сравнили со старой. Обивка, как объяснила Милдред, была жаккардовая, с абстрактным рисунком и при этом обработанная специальным составом, чтобы не прилипала пыль и грязь. А цвет, гордо сообщил Арчи, напоминал старое доброе шотландское виски. Милдред подала сотейник с мусакой, греческим блюдом, а Арчи принес к этому блюду местное вино из виноградника под ветреный утес, что рядом с городком Брр. Для Квиллера хозяин припас белый виноградный сок, доставляемый из Огайо. Он беспрерывно махал руками над горлышками открытых бутылок. «Плодовые мушки», — объяснил он. «В ноябре?» — удивился Квиллер. Арчи быстро сжал пальцы. «Попалась!» — воскликнул он. Потом Арчи посмотрел на руки. «Дьявол!» — выругался он. «Опять ускользнула!» Милдред заметила. «Здесь нет никаких плодовых мушек. Арчи, боюсь, это у тебя в глазах рябит». «Что? Как это нет?» «Неужели ты думаешь, что можно дожить до седин и при этом ни разу не увидеть маленьких пятнышек или мушек перед глазами?» «А мой офтальмолог говорит», — вмешалась Полли, «что когда деятельность слезных желез снижена или прекращается, высыхание роговицы вызывает симптомы сухости глаз, и глазной гель является причиной образования сгустков, отбрасывающих тень на сетчатку». «Если честно, пусть у меня лучше будут плодовые мушки перед глазами». Квиллер провозгласил тост. «Да не будете вы судимы той компании, с которой пьете!» Затем он решил позабавить публику рассказом о собаке-поводыре Кэмпбелла. Когда еще был жив Эддингтон Смит, он частенько подыскивал редкие уникальные издания для Берджесса. И пока Берджесс торчал в лавке, Александр завел платонический роман с его котом. Уинстон обычно сидел на верхней ступеньке приставной лестницы, и животные обменивались многозначительными взглядами. После несчастья, произошедшего с Эддингтоном, казалось, дружбе кота и собаки пришел конец. Но Уинстон после пожара попал к бетюнам, которые живут буквально дверь в дверь с Кэмпбеллами. И теперь животные снова общаются, молча взирая друг на дружку через боковые окна квартир. «Как трогательно!» – сплеснула руками Милдред. «Как читатели отреагировали на последний номер?» – поинтересовался Квиллер. «Телефоны в редакции надрывались весь день. Народ просто взбесился, узнав, что собираются сотворить с почтой. Как будто это наша вина. Люди всегда убивали гонцов, принесших плохую весть». «Заголовок был довольно резким», – заключила Полли. «Такие новости нужно бы сообщать в более мягкой форме. Например, цитата из Гомера Тибета вполне подошла бы. А вы знаете, что он сейчас в больнице?» «Ах ты, боже мой, в его-то возрасте! Перспективы невеселые!» «Все не так плохо, как вы думаете», – успокоила друзей Полли. «Ему просто заменили коленную чашечку на отделении хирургии суставов в нашей лечебнице на верхнем этаже. Там врачи не берут на операции смертельно больных людей. Это что-то вроде реставрации. Ну, как если бы отвезли машину в ремонт, отрегулировать тормоза. Я звонила Роди, и она сказала мне, что старик чудесно проводит время. Он не сидит в палате, завернувшись в больничный халат. Он общается с другими больными в комнате отдыха. И их всех навещают друзья и родственники». «Значит, ему не нужна моя моральная поддержка», – сделал вывод Арчи. «И я не буду писать ему открытку. Пусть лучше он напишет мне открытку». Всем было хорошо и приятно. Беседа текла легко и непринужденно. На десерт подали шоколадное мороженое с фруктами, посыпанное сверху фисташками. Вечеринка кончилась довольно рано, и Полли пригласила Квиллера послушать музыку. Вернувшись к себе в четвертый блок, Квиллер обнаружил, что кошки смиренно его дожидаются, чтобы поучаствовать в ритуале укладывания спать. Зато в гостиной все было перевернуто вверх дном. Коко в бумагорвательном припадке разодрал экземпляр всякой всячины на серпантин и конфетти. Этот умнющий котяра сразу просек, что газету легче располосовать вдоль, чем поперек. Что было у него на уме? Явно он пользовался какой-то своей кошачьей азбукой Морзе. Так он мог сообщать, например, что в кошачьем туалете ему больше нравится нарванная на клочки газетка, нежели дорогущие, пыленепроницаемые, запахоудерживающие опилки. Или же он высказал свое редакторское «фи» сразу всем материалом, напечатанным в газете. Истории о почте, сногсшибательной рекламе, обещающей грандиозное веселье для всей семьи. Какое, собственно говоря, веселье? На следующий день в четвертом блоке все было тихо. Квиллер читал, а сеансы дремали. Внезапно Коко очнулся от летаргического сна, будто в него пальнули из пистолета, и принялся носиться по всему дому, как оглашенный. Он перепрыгивал через столы, метался по кухне, взлетал вверх по лестнице и кубарем скатывался вниз, спархивал, словно белка-летяга, на диван в гостиной, сбивая в полете лампу и хвостом сметая все остальное. Это был еще один припадок кошачьего бешенства. «Великий надвигается», — подумал Квиллер. Безумные гонки завершились на каминной полке, где Коко, привстав на задние лапки, передними принялся царапать батик. Он точил когти о ярко-красные пятна, именно там, где находились карминные грудки малиновок. Квиллер почувствовал легкое покалывание в верхней губе, и в мозгу у него что-то щелкнуло. Он позвонил во второй блок «Березы». «Сьюзен, а в природе существует такая услуга, как срочный маникюр?» «Как правило, нет, радость моя. А что, у тебя ногти отваливаются? Малин здесь рядом у Джеффы. Прислать ее к тебе?» «Я твой должник, Сьюзен». «Как насчет кувшина для мартини? Не надумал еще продавать?» «Я еще не так много задолжал тебе, детка». Через несколько минут маникюрша, держа в руках черный футляр с набором инструментов, уже стояла у его порога. «Сьюзен сказала, что у вас проблемы, мистерка?» «Да». «Как любезно с вашей стороны, что вы сразу откликнулись на мою просьбу». «Где будем работать? За кухонным столом?» Усевшись напротив нее, Квиллер взял ее за руки и со всей искренностью произнес: «Прежде всего, разрешите выразить вам и миссис Янг мою глубокую симпатию и сочувствие». Малин опустила глаза. «Спасибо. Мне так жалко Джеффу. Сначала она потеряла мужа, переехала в чужой незнакомый ей город только ради сына и сразу потеряла его, да еще при таких трагических обстоятельствах». Они помолчали в память об ушедших. После паузы она заговорила: «У вас редкая форма ногтей, мистерка, лопаточкой. Это говорит о сильном характере». Внезапно перед Квиллером вспыхнули картины прошлого. Он вспомнил, как однажды в колледже играл в какой-то пьесе и тайно торжествовал, когда в рецензии критик похвалил его за сильную характерную игру. «Так в чем проблема, мистерка?» «Проблема в том, Малин, что я не считаю смерть Касса несчастным случаем. У меня есть сильные доводы». Она с надеждой посмотрела на Квиллера. «Я тоже так думаю, но я не знаю, что делать». «У него были враги?» «Как сказать? Дон обвинял Касса в том, что он разрушил наш брак, но на самом деле этот брак был обречен задолго до того, как я встретила Касса». «А как вы познакомились?» «Ну, дело было так. Все закрытые совещания Enterprises проходили у нас дома, и я должна была подавать совету директоров чай или кофе, а потом тихо исчезать. Но Касс любил перекинуться со мной словечком о том, о сём, о погоде, о природе. Мне очень нравятся здешние леса и поля. После того, что произошло на острове Завтраков, Касс и доктор Золлер разошлись с Доном. Я знала об их разногласиях, потому что стены в наших домах тонкие, как бумага. Они чуть не до драки разругались из-за судно-кредитного общества с назначенным днем платежа, которое Дон хотел учредить в рамках Enterprises. Дон говорил, что это абсолютно законно, и он сможет получить разрешение. Доктор Золлер сказал, что это неэтично и аморально, поскольку означает эксплуатацию трудящихся. Вот тогда доктор Золлер и Касс решили уйти». «А кто новые сподвижники Дона? Вы их знаете?» «Нет. К тому времени я уже перестала носить кофе на заседание. Но тут стали происходить странные вещи. Доктор Золлер сказал Кассу, что им надо срочно убираться вон из города, покуда целы. А Касс не отнесся к его словам серьезно». «Перед уходом, — попросил Квиллер, — взгляните на стенное панно над камином». «Малиновки! — обрадовалась Малин. Она задрала правую штанину и показала Квиллеру небольшую татуировку на лодыжке. Там была изображена малиновка. В Бигсби есть мастер по татуировкам. Делает бабочек, белок, все, что хотите. Это ваш символ причастности к окружающему миру. Как только я подала на развод, я сделала татуировку и покрасилась в рыжий цвет. Ярче некуда. Если вас это тоже интересует, я могу дать телефон татуировщика». Малин ушла. И сиамцы спрыгнули с холодильника. Они подслушивали, не понимая, что гостья делает с их хозяином. У Квиллера теплилась надежда, что Полли не выглянула из окна как раз в тот момент, когда его рыжеволосая посетительница проходила мимо ее блока. Он надеялся, что она все еще убирает летние ситцы и вынимает зимние твиды. «Если она и увидит Малин, то не узнает в ней бесцветную миссис Эксбридж», — думал он. И непременно спросит: «А кто эта ярко окрашенная рыжая лиса?» Если он ответит: «Моя маникюрша», она ни за что не поверит ему. Но если он скажет: «Это сборщица пожертвований на бездомных кошек и собак», Ты не услышала звонок в дверь, и я щедро отвалил ей за тебя и за себя? В это она уж точно поверит».